Как сейчас помню, был понедельник. Мы собрались на асфальтированном плацу, где формируются колонны для выхода на вражескую территорию. Я уже не мог дождаться, чтобы солнце поскорее закончило свои дневные дела, чтобы стемнело, и мы отправились в путь, чтобы занавес поднялся, и началась моя новая зима на Бафоре. Я страшно скучал по ее особому острому запаху. Сочетание природы, буйная зелень, непролазные заросли, чистый прозрачный воздух с запахами смазки, хлорки, пороха, пота, все вместе. Скучал по друзьям, по роте, по старикам, Твине по кличке Тутти, Кути, Тирану, Буднику, Крысе, Пизову, Позе, Нойфельду, Блохе, Троице, Молодец Добрый, Молодец Злой и Молодец Толстый, Либек, Эзрони и Буарон. Мы бросимся навстречу друг другу, обнимемся. Они будут с нетерпением ждать появления новеньких, моих салажат. Они довольны жизнью, старички, старослужащие. А чем им плохо? Когда ты в сержантском сословии на Бафоре, здесь для тебя, ну, чистый институт по изучению сна. Спи каждый день, целый день, сутками напролет, с небольшими перерывами на героические деяния. Без изнурительных дел, без нарядов по кухне, без мытья полов. Неудивительно, что новички на Бафоре уделяют немало своего драгоценного времени вынашиванию мятежных замыслов и составлению жалоб в связи с несправедливым распределением обязанностей. Тоже мне. Однако вполне объяснимо, что они остужают свой пыл и не подают жалоб, понимая, что и они станут в один прекрасный и не столь уж далекий день стариками. И чего залупаться с лучшими друзьями своего командира? Не рекомендовано врачом. Старожилы бравируют своей невозмутимостью. И повара, и наблюдатели, и связисты, для которых Бафор – постоянное место службы, прямо излучают ее, оптом и в розницу. Все они видели, всюду перебывали, их уже ничем не удивишь. Новички же не в силах скрыть нетерпение. Ждут не дождутся первой заварухи. Я знаю это чувство. Они уверены, что вся Хизбалла писает сейчас в штаны. А как же иначе? Отпуск насрал, если спросите их, закончился, потому что рота отчаянных головорезов занимает позиции на Бафоре на смену бабам и бледнолицым хлюпикам, которые пребывали там до сих пор. Мы сидели в сторонке на песчаном пригорке в ожидании начала операции. Вертолет «Ясур» пересек красный небосвод и исчез по ту сторону границы. Ошри сказал, что дорогу назад нам, быть может, доведется проделать в таком вертолете на носилках или под серым шерстяным армейским одеялом. Он подмигнул, а я дал ему подзатыльник. Пусть не мелет языком всякую чушь. Этот сборный пункт расположен в укромной низинке, которая не просматривается со стороны Ливана, так что террористы не могут знать, когда формируется колонна. Над маленьким хроменьким генератором облачко сгоревшей солярки. Отработанные бензиновые пары испускают и выхлопные трубы военного транспорта. В воздухе специфический солоноватый запах. Темно. Свет только от фар, стоящих вокруг сафари. В карманном военном справочнике указано точное время восхода Луны каждый день месяца и процент освещенности каждую ночь. Этими данными определяется решение о выходе или невыходе колонн. Если луна слишком ясная, категорически запрещено. В ту конкретную ночь луна должна была появиться поздно, и значит на дорогах нескончаемые колонны грузовиков с солдатами, боеприпасами и снаряжением, которые пересекают границу, прокладывая себе путь к нашим позициям в Ливане или возвращаясь обратно. Когда в 2 часа ночи луна будет над головой, движение на дорогах опять замрет. 3:20 до того, как водители отпустят сцепление и нажмут на газ. Мы разбились на тройки и ждем, сражаясь с промозглым ветром. На каждую машину своя табличка, где убористым почерком расписаны имена, личные номера и место в кузове. Если что случится, сразу видно, кого не досчитались. ОР – оперативное размещение. Ошри обошел всех и на тыльной стороне руки каждого написал его ОР. Тушь потом долго не смывалась и вызывала у знатоков истории мрачные ассоциации, как в концлагере, говорили они. Может быть, но это был единственный способ обеспечить, чтобы каждый в случае неразберихи занял свое место, а командиры могли мгновенно определить, кого не хватает. В соседних колоннах старики еще спорили, кому достанутся счастливые номера. Например, номер 7 все наотрез отказывались брать. Я собрал отделение, чтобы дать последние наставления, произнести речь, которую готовил месяцами. Сейчас это кажется смесью цинизма и пошлости, а тогда, клянусь, это были настоящие, правильные слова, идущие от сердца. «Мы, может, и не спецназовцы генштаба, даже не морские десантники», — сказал я им. «Мы не расхаживаем, блестя заколками, планками, без резинок на ботинках, обязательных для простых смертных. Не коротаем дни на специально оборудованных тренировочных базах с цифровой аппаратурой вместе с американскими гвардейцами. У нас нет суперменов, и нам не нужны супермены. Но мы выполняем самые трудные задания в нашей армии и можем этим гордиться. Я не знаю, обратили ли вы внимание, когда мы ехали сюда по северной части Израиля. В кибуцах детки кайфуют на качелях, деревянных, розовых. На улицах Кирьят-Шмоне женщины грызут вафли с шоколадно-банановой начинкой с хрустиками и примеряют шелковые халаты в бутиках. Небо над ними спокойно, и ни одному террористу не удалось подобраться к заграждению на границе. А почему? Потому что мы защищаем их и идем сегодня все вместе за них в бой. Люди не задумываются, что было здесь, на этом самом месте 20 лет назад. Люди не думают, что может быть здесь, если армия не будет делать свое дело. Здесь будут стрелять «катюши», террористы будут проникать через границу и вырезать целые семьи. Такова альтернатива. «Когда мы будем там, — сказал я им, — на ничейной земле, где рыщут дикие звери-убийцы, я хочу, чтобы вы помнили об этом все время. Посмотрите на часы. С этой минуты вы забываете все, что учили до сих пор. Стираете из памяти всю эту фигню. Сейчас начинается новая жизнь. С сегодняшнего дня вы прекращаете обращаться ко мне, командир вы. Сегодня для вас я Эрес, и это много значит. От этого я, разумеется, не стану менее строг. Наоборот, как раз теперь не ждите от меня никаких поблажек. Но разница в том, что отныне мы вместе, в жизни и в смерти. Мы полностью зависим друг от друга. Не разочаруйте меня. Все, рассчитаться по ОР». Потом стало тихо. В центре плаца появился командир батальона Аэгель, который поведет колонну. Обращаясь к нам, он сказал: «Сегодня вы впервые выходите на линию огня». В тот самый момент, ни раньше и ни позже, завизжали тормоза пикапа семьи Бейлис у ворот базы. Надо же, а я уж было думал, они не явятся вообще. Но вот они предстали на всеобщее обозрение. Шайка-лейка лунатиков, больных на голову, в мятой замызганной форме. Такого облома у меня еще не случалось в жизни. Никуда не денутся, поубиваю всех. В самых страшных снах не представлял себе такого безобразного и унизительного начала первой боевой операции. Подполковник посмотрел на меня, помолчал долгую тяжелую минуту, потом продолжил инструктаж.